Глава 9.1. Без четверти 10 утром в воскресенье Нэтти Кобб надела пальто и быстро его застегнула. У нее на лице отпечаталось выражение мрачной решительности. Она стояла в кухне. Бандит сидел на полу, смотрел на нее снизу вверх и всем своим видом как будто спрашивал, действительно ли она собирается выйти из дому на этот раз. «Да, собираюсь», — сказала она. Бандит брякнул хвостом по полу, как бы заявляя, что он так и знал. «Я сделала лазанью для Полли и хочу отнести ее ей. Абажур заперт в буфете, и я знаю, что он там заперт. И мне вовсе не нужно идти проверять, потому что я точно знаю. Эта полоумная полячка не сделает меня узницей в моем собственном доме. И если я увижу ее на улице, то я ей покажу. Я ее предупреждала». Ей надо было выйти из дома. Просто необходимо выйти. И она это знала. Она не выходила на улицу целых 2 дня. И начала понимать, что чем дольше все это будет тянуться, тем труднее ей будет решиться потом. Чем больше времени она просидит дома с задернутыми шторами, тем труднее ей будет открыть эти шторы. Она чувствовала, как прежний беспорядочный ужас обволакивает ее мысли. Сегодня утром она встала рано, в 5 утра. Приготовила для Полли замечательную лазанью. Именно так, как она любит, со шпинатом и грибами. Грибы были консервированы, потому что вчера вечером она не отважилась выйти на рынок, но лазанья все равно получилась хорошей. Сейчас она стояла на кухонном столе, в судочке, закрытом сверху алюминиевой фольгой. Нэтти взяла лазанью и прошла через гостиную к выходу. «Будь хорошим, послушным мальчиком, бандит. Я вернусь через час. Если только Полли не угостит меня кофе, потому что тогда я, наверное, задержусь. Но все будет хорошо. Мне не о чем волноваться. Ведь я ничего не делала с простынями этой безумной полячки. И если она будет меня доставать, я покажу ей, где раки зимуют». Бандит уверенно гавкнул в знак того, что он все понял и полностью с ней согласен. Она открыла дверь и осторожно выглянула наружу. Но не увидела ничего особенного. На Форд-стрит было пусто, как только может быть пусто на улочке маленького городка в воскресенье утром. Вдалеке звенел колокол, собирал на службу верных баптистов преподобного Роуза. Второй колокол созывал к мессе католиков отца Брайхема. Собрав все свое мужество, Нэтти вышла на крыльцо, поставила судок на ступеньку и заперла дверь. Потом царапнула ключом по тыльной стороне ладони, оставив тонкую красную полоску. Нагнувшись, чтобы поднять судок, она подумала. «Теперь, когда ты пройдешь полквартала, или даже еще раньше, и тебе вдруг покажется, что на самом деле дверь не заперта, то ты точно вспомнишь, что это тебе только кажется. Ведь ты поставила на пол лазанью, чтобы запереть дверь. А если ты все равно не поверишь, тогда посмотришь на свою руку и вспомнишь, как ты поцарапала ее ключом от входной двери, уже после того, как заперла дом. Ты это вспомнишь, Нэтти, и сможешь перебороть сомнения». Это была очень хорошая, здравая мысль. И использовать ключ, чтобы царапнуть руку, это тоже была очень дельная мысль. Царапина на руке — это что-то конкретное, осязаемое, и впервые за последние 2 дня и 2 практически бессонные ночи Нэтти действительно более или менее успокоилась и почувствовала себя увереннее. Она направилась к тротуару с высоко поднятой головой, сжимая губы так плотно, что они превратились в тонкую белую линию. Выйдя на тротуар, она осмотрелась в поисках маленькой желтой машины бесноватой полячки. Если бы таковая обнаружилась, Нэтти твердо намеревалась подойти к ней и сказать этой придурочной бабе, чтобы она оставила ее в покое. Но желтой машины не было. На улице стоял только оранжевый пикап, да и тот пустой. Хорошо. Нэтти зашагала по улице к дому Полли, и когда ее начинали одолевать сомнения, она напоминала себе, что абажур надежно заперт в буфете, Бандит охраняет дом, и входная дверь заперта на ключ. Последнее, самое главное. Входная дверь заперта, и для того, чтобы в этом не сомневаться, ей достаточно посмотреть на бледнеющую красную отметину на руке. Вот так, с высоко поднятой головой, Нетти прошла целый квартал и свернула за угол, даже не оглянувшись.